Дети, скажите, вы любите тайны? Когда я был маленький, бегал с друзьями, у нас тоже были тайны. Мы так радовались, что этого никто не знает, кроме нас двоих. Это было так трепетно. Все хотели проникнуть в эту тайну. А что же они знают, то, чего мы не знаем? А мы им не открывали. Мы им не говорили. И нам так приятно было, что мы знаем тайну. Дети, я им хотел тоже одну тайну открыть, которую когда-то Бог открыл и мне, и многим здесь братьям и сестрам. Хотя не до конца, может быть, мы ее понимаем, но все-таки это откровение Бога для всех. И вот эту тайну я сейчас прочитаю. Первое послание к Коринфянам, 8 глава, выборочно с 1 по 3 стих. «Мы все имеем знание, но знание надмевает, а любовь назидает. Кто думает, что он знает что-нибудь, тот ничего еще не знает так, как должно знать. Но кто любит Бога, тому дано знание от Него». Какая здесь тайна открывается? Кто любит Бога, тому дано знание от Него, от Бога. Скажите, в чем здесь, есть какая-нибудь здесь тайна? Вроде бы нет. А по сути своей, люди ходят в этом мире, что-то ищут, каких-то знаний, но они далеко от познания истины. Все, что хотел Бог рассказать человеку, открыть то, что у него есть на небе, то, что у него, какие намерения у него в отношении всего мироздания и для чего существует человек, открыты для нас в этой святой книге Библии. И вот это ключик к пониманию божественных истин, вот здесь вот как-то написан. «Кто любит Бога, тому дано знание от Него», знание от Бога. Мне хотелось, чтобы вы эту тайну сберегли не только до того времени, когда вы выйдете из школы, а до самого последнего вздоха. Кто любит Бога, тому дано знание от Бога, от Него. Мне вспоминается история, когда были созданы первые люди, Адам и Ева. И жили прекрасно, в саду было все хорошо, у них было все, что они хотели душе своей. Этот прекрасный сад, он полностью и питал человека, удовлетворял его нужды и духовные нужды. Бог приходил к Адаму в прохладе дня и отвечал наверняка на все его вопросы. И Адам получал знания от Бога. Ему было хорошо. Бог увидел, что не хватает ему помощницу, и это ему дал. А потом? А что получилось потом? Потом Адам был возвещен, ему было известно о том, что есть враг душ человеческих и есть смерть. Хотя он не знал, что это такое, никогда не видел, что такое смерть. И вдруг преобразился сатана в образ змея и говорит: «Вы не все знаете. Есть еще особое знание, которое я готов вам открыть. И вы будете как боги, знающие добро и зло». А то что, спрашивать постоянно у Бога, зачем такая зависимость? Сами будем знать и сами будем поступать мудро. Как человеку это понравилось? Вот только надо одно сделать, надо вкусить с запретного дерева. Вкушать или не вкушать? Была какая-то борьба, а потом человек не выдержал это искушение, вкусил и получил знание от кого? Не от Бога. То, что нужно было человеку знать, Бог ему открывал. А что ему не нужно было, Бог не говорил ему. А теперь они пошли окольным путем, хотели получить знания, но не от Бога. Скажите, хорошо им было после того, как они узнали то знание, которое предложил им сатана? Хорошо им было или нет? То, что они узнали, им пришлось скрывать. Им было стыдно от того, что они узнали. потому что не от Бога получили это знание. И вы знаете, вот кто-то спрашивает, любопытство – это хорошо или нет? А любопытство и любознательность – одно и то же или нет? Ева погорела на том, что хотела получить знание, но знание не из того источника. И она получила, а то, что узнала, пришлось скрывать. Вот беда. И знаете, вот эта вот жажда знаний не от Бога, она передалась к нам по наследству от Адама и Евы. И всякий раз, когда нам будет кто-то предлагать не то, что написано в Библии, оно для человеческой души где-то и сладостно, потом горько-горько станет, когда кто-то узнает. Дети, вы сейчас пойдете в школу, не только вы, первоклассники, да и все, кто пойдет в школу, будет переживать такую борьбу большую. От кого получать знания? Есть вот эта тайна, которая открывает нам источники неба. Кто любит Бога, вот тот получит знания от Него. Один брат рассказывал, как душою своей не соглашался с мнением некоторых старших братьев. И думал, ну все же понятно, вот так поступи, будет хорошо. Не терпелось ему высказаться, но он смолчал. А потом, когда старшие братья встали, начали говорить, я, говорит, вникаю и думаю, какой я был глупый, предлагая свое знание. Я только до первого перекрестка увидел трудности, переживания. Они уже за несколько кварталов увидели, они знали о том, что будет впереди. И действительно, друзья, мудрость – это не только как исправить ошибку. Мудрость – это даже не впадать в эти трудности. И вот это знание Бог готов подарить кому? Любящим Его. Не просто любознательным, которые хотели бы узнать что-то, а тот, кто захотел полюбить Бога. Вот тому Бог даст особое знание. Особое знание. Однажды один мужичок на лодке перевозил на другую сторону берега двух ученых. Гребет веслами, а они между собой разговаривают. Они рассказывают о том, какое расстояние от Солнца до Земли, какие законы приходят в движение, когда веслами от воды отталкиваются. Много таких интересных знаний рассказывали. Мужик сидит, удивляется. Вот это да! Вот это великие люди! Ну кто я, мужичок? И тут неожиданно волна нашла, и лодка перевернулась. И тут обнаружилось, что эти ученые плавать-то не умеют. И они потонули, а мужичок спокойно доплыл. Вы поняли притчу, нет? Есть множество разных знаний, но есть одно знание, которое поможет нам спастись. Спастись от вечной гибели – это знание Иисуса Христа. Можно обладать большими, обильными знаниями, куда деньги вложить, чтобы не потерять – как правильно спланировать свою жизнь, чтобы больше прибытка у меня было. Но есть одно знание, которое нам очень необходимо, как первостепенное. Как попасть на небо? Это самое первое и самое важное. Как попасть на небо? А потом уже другие знания пусть приплюсовываются. Но самое первое вот это. Дети, а вы знаете, как попасть на небо? Знаете? Трудный вопрос. Кажется, и знаем. Библия есть, читаем ее, на собрания ходим, стихи рассказываем. Но дорогу на небо знает только Иисус Христос. Бог, Отец Небесный, вручил эти ключи Ему. И только Он знает, как нам дойти до неба. Поэтому мы всякий раз приходим на собрание к Богу и спрашиваем, а как? А как нам жить? Как нам правильно планировать жизнь, прощать? Что такое справедливость? Что такое небо? Мы все спрашиваем у Отца Небесного. в молитве обращаемся, Слово Божие слушаем, проповедник говорит, и набираемся этой мудрости, знания, которое от Бога, потому что любим Его. Приходим сюда, чтобы почерпнуть еще раз из этих кладовых бездны знаний о том, что о Боге. И самое дорогое откровение, которое Бог дал человеку, оно заключено в двух словах. Самое великое, что было как тайна у Бога для человека, в двух словах, их легко запомнить, это Иисус Христос. Это ответ от Бога на все вопросы и запросы души человеческой. Дети, и действительно, это самое большое откровение, самое важное. Если мы его не знаем, все остальное знание нам может не пригодиться. Был такой проповедник Джон Ньютон. Он, юность его была нехорошая. Потом обратился к Богу, Бог нашел его. И он автор гимна «Благодать спасен тобой». И вот к концу жизни, когда у него и зрение притупилось, и слух ослаб, его спрашивали о его жизни, и он говорит, вот хоть и зрение мое ослабло, но я все равно продолжаю видеть Бога в откровениях Слова Божьего. Хоть и слух у меня не такой хороший стал, но я никогда не забуду, что сделал Бог для меня через Иисуса Христа. Может, все измениться, может, и здоровье у нас на время, и разум, и мудрость как-то на время, но самое главное нам никогда нельзя упускать, что это откровение, за которое многие люди готовы заплатить великую цену, но им не открывается. А какое откровение? Что я грешник, а Бог мой Спаситель. Вот это знание, которое от Бога, вам нужно будет сберечь. Вы пойдете в школу, и там будут у вас вытравливать, отдай свое знание, а вот это возьми. Но вам надо стоять на страже и никогда не забыть вот этого откровения, что я грешник, а Бог мой Спаситель. Это знание от Бога. А в мире будут говорить так, что надейся на разум свой, зачем тебе Бог? Вот мы сейчас тебе дадим знания, которые помогут тебе хорошую профессию приобрести. Мы дадим тебе знания, которые поможет тебе жить, неплохо зарабатывать немаленькие деньги. Но, дети, когда вы будете любить Бога, Бог даст вам мудрости, и какую профессию избрать, чтобы Богу угождать, и как планировать свою жизнь, чтобы Богу угождать. В последнее время, так скажу, что у людей проблема не в том, что мало знаний имеют, не от того, что люди глупые, а от того, что у них мало послушания. Они многое знают. Недавно увидел, знаете, новую пачку сигарет, как-то попалась на глаза. Раньше маленькими буквами писали «Курение вредит для вашего здоровья». Потом заставили, чтобы эта надпись была намного больше, чтобы бросалась в глаза. А недавно увидел множество разных пачек, а там уже не просто говорит «курение вредит», написано «курение убивает». И про инфаркт там предупреждено, и про различные болезни, там все таки большими буквами написано. Скажите, люди знают об этом или нет? Или не знают? Знают? А как вы думаете, меньше стали покупать сигареты или нет? Так убивает же. Так знают или не знают? Дети, кто любит Бога, тому дано знание от Него. Не только знать, а еще поступить так, как ты знаешь. Если ты знаешь, что это вредит твоему здоровью, не прикасайся к нему. Но люди становятся рабами своих привычек и уже хоть и знают, что впереди будет беда, знают, что лучше простить и остаться обиженным, но часто поступают не так, как знают. И это не мудрость. А Бог дает человеку, кто любит Бога, такой благой разум, благоразумие. В 110-м псалме псалмопевец Давид так написал. Начало мудрости – страх Господень, разум верный у всех исполняющих заповеди Его, хвала Ему пребудет вовек. Дети, разум верный. Человек будет поступать согласно с этим знанием. И это мудрость, это благой разум. В Библии написано «благоразумный муж». Он будет знать, что то, что вредит ему, он это делать не будет. А люди погрязли в безумии. Они знают, что это плохо для них будет, и все равно делают. Скажите, это разум или нет? Как будто без ума. И вы знаете, даже об этом и в послании к Коринфянам апостол Павел говорил, и в начале послания к Римлянам об этом тоже говорил. Где мудрец, где книжник, где совопросник века сего? Не обратил ли Бог мудрость мира сего в безумие? Ибо когда мир своей мудростью не познал Бога в премудрости Божией, то благоугодно было Богу юродством проповеди спасти верующих. Дети, когда вы пойдете в школу, не стыдитесь назвать себя «а я верующий». Не стыдитесь, это не стыдно. Я дитя Божие, и мои родители тоже будут на небе. Не стыдитесь. Поэтому это убережет вас от многих бед. К вам не будут подходить и предлагать какое-нибудь беззаконие. Попытаются один-два раза, но если вы твердо скажете «я верующий», в следующий раз не подойдут. Скажут: «а, что ему предлагать, он все равно с нами не участвует». Не бойтесь выглядеть особенными. Бог народ себе приготовляет особенный для ревностных, для добрых дел. Дети, и действительно, так вот посмотреть знание, которое от Бога, которое не как безумие этого мира, мы получаем от любящего, когда сберегаем свое сердце любящим. Самое главное в этом мире не только наполнить свой разум какими-то особыми знаниями, откровениями, законами, знанием каких-то законов, но быть в послушании. Послушный Иосиф, он из раба в кого превратил его Бог? Вторым после царя. Он был послушен заповедям Божьим, он их любил. Хотя еще Библия не была написана, но он любил Бога, и Бог ему дал особое знание. Какое знание? Он мог толковать сны, да? Он был мудрым, как спланировать жизнь целого государства, чтобы они с голода не умирали. Все удивлялись его мудрости. Откуда? Там были намного старше его, а он 30-летним юношей стал на престол и мог управлять всем государством. Кто ему дал знания? Взамен за любовь, за послушание Бог дал ему особое знание. Давайте вспомним еще Давид, 118-й псалом. Как он любил Слово Божие. Говорит: весь день размышляю о нем, весь день. И он был избавлен от многих бед, от многих поражений. Были в его жизни падения, но он мудростью, потому что любил Бога, опять выходил, и народ любил его. Тот, кто не захотел с юности оскверняться со стола царского, прошли через огненную печь, потому что любили Бога. Как их имена? Кто помнит? Кто прошел через огонь и остался жив? Никто не помнит. Как? Ну-ка. Во. Седрах, Месах и Авдинага. А еврейские имена их Анания, Мисаил и Азария. Кто их там защитил? Ангел. Потому что они любили его. А тот, кто не любил, я не знаю, как бы выжил. И Даниил, хоть он и был брошен в львиный ров, но он любил Бога. И Бог защитил, и ангела своего послал, закрыл пасть львам. Дети, когда вы пойдете в школу, помните, что око Божье всегда над вами. Вы хотели бы, чтобы ангел вас всегда охранял? Хотели бы? А вы будете помнить, что Бог всегда и в мыслях ваших. Когда захочется кого-нибудь обмануть, Бог будет свидетелем всего этого. Когда что-то-нибудь напроказничать позовут, Бог будет рядом, подскажет вам, что это плохо, и через совесть подскажет, не делайте этого, и вам будет хорошо, если вы послушаетесь. Бывают нечестивые картинки какие-нибудь принесут. Не участвуйте в этих бесплодных делах тьмы. Проявите послушание, любовь к Богу. Я люблю Бога и не буду в этом дело делать. И вы получите особое знание, которое пройдет через века, через годы. И вы знаете, дети, знания, полученные от Бога, приведут вас на небо. Они приведут вас к любящему Иисусу Христу. И мы разделим с Ним общение на веки вечные. Миллион лет пройдет, а мы будем живы со Христом. Он будет нам рассказывать тайны природы мироздания. Он будет показывать свою мудрость, а мы будем, восхищаясь, говорить: «Слава, слава Иисусу Христу!» Дети, вы приобретете навык учиться в школе. Постарайтесь это делать усердно, потому что и Богу в деле Божьем нужны усердные ученики. Не старайтесь учиться, так сойдет. Нет, старайтесь учиться хорошо, чтобы приобрести знания и употребить их для славы Божьей. Я буду заканчивать, дети. Какую тайну я вам сегодня открыл? Бог через Писание какую тайну вам открыл? Как мы прочитали в самом начале? Кто помнит? Вот вам и первый экзамен. Только что я вам говорил, и куда все это знание делось? Какой стих я прочитал? Кто был внимателен на этом первом уроке? Наверное, мы так вот похожи. Сколько Бог нам говорит, и порой об одном и том же. Не всегда мы внимаем. Я вам повторю, дети, этот стих, он будет у вас на открыточках поздравительных. Кто любит Бога, дальше как? Тому дано знание от Него. Запомнит этот стих. Записано первое послание Коринфянам, 8 глава, 3 стих. Кто любит Бога, тому дано знание от Него. Аминь.